Не будет войны, мастер. Не станет монгол тебя осадой держать. Поглядим. Я чуть поправил штурвал, отмечая для себя, что, идя по реке с погашенными габаритными огнями, в такую ясную, хоть и безлунную ночь, я все ж таки неплохо вижу фарватер. Управлять кораблем несложно, во всяком случае мне, ведь я просто наизусть знаю каждое крепление, каждую деталь этого судна. Но надо отучаться делать все самому. И печник, и плотник, и на мышей охотник. Так не пойдет, меня одного на все не хватает. Нужна достойная смена, надежные люди, на которых не страшно будет оставить всю эту технику. Только дела держат меня, словно якорь, на одном месте. Но незаменимых людей не бывает. Больше внимания следует уделять подготовке квалифицированных кадров. Еще лет 5, и ко всем моим техническим новшествам привыкнут, будут считать, что это само собой разумеется. А что дальше? Чем еще стану удерживать свой авторитет? Ведь я использую то, что принес из своего времени, а сам остановился в развитии. Мы выдвинулись из Коломны примерно в 2 после полудня, в Змеигорку прибыли с рассветом. Заметившие нас издалека дозорные на башнях подняли всю крепость на уши, так что встречать нас вывалили ничуть не меньше народу, чем провожали позавчера. К своей, чуть более пригодной для швартовки таких массивных посудин пристани я выруливал очень аккуратно, то и дело включая обратный ход, чтобы замедлить движение. Течение в этом узком месте, да еще и на изгибе русла, было коварным и сильным. Только в тот момент, когда плоское днище пробороздило выложенные штабелем гладкие бревна дока и люди с причала надежно увязали брошенные с корабля канаты, я успокоился и отнял напряженные руки от штурвала. Испытания корабля прошли успешно. В пути мы проверили, как работают подъемные щиты, открываются бойницы, насколько маневренное судно и сколько времени требуется ему до полной остановки и смены курса, может ли выгребать реверсом, вперед кормой против течения, и прочие мелочи. За всю недолгую прогулку сожгли массу древесного угля и дров. Древесный уголь давал больший разогрев по температуре, им было легко набирать пар в котлах, а дрова поддерживали постоянное горение. Воздушная турбина, которая вращалась от малого вала одного из приводов, даже на холостом ходу давала мощнейшую тягу, которая так раздувала угли, что я откровенно боялся, что стальные колосники не выдержат и прогорят. Но техника не подвела. Испытания прошли очень удачно, и я, Коварь, ныне самопровозглашенный рязанский князь, получил в свое распоряжение еще одну боевую единицу. В мастерской царили разруха и беспорядок. Разбросанные по полу инструменты и заготовки то и дело звякали под ногами, когда я натыкался на них в полумраке, пока не распахнул запертые ставни. Во время осады некогда было наводить лоск и убирать за собой, я торопился, доделывал механизмы большого сундука для ордынцев. Теперь же здесь придется все прибрать и поставить на свои места. Как же все-таки соскучились руки по любимой работе. Все дела, дела, как говорится, для творчества совсем нет времени. Мне бы посидеть, поковыряться в чертежах, в проектах, поразмыслить на досуге, а тут, то война, то переговоры, то еще какая напасть, что даже присесть некогда. Не успел заняться мастерской, как приперся Мартын, отвлекая меня от уборки. Он с Алоим только что прибыл из поездки по окрестностям и торопился поделиться со мной новостями. Пришлось тащиться в бывший штаб, что на гостином дворе и где дожидался нас Алой. Ордынцев видали. 5 или 6 разъездов, ошивались у Вороньего мыска, выпалил Мартын, жадно отпивая из большой кружки, поставленной на стол трактирщиком. Наверняка не уверены, то ли те же самые недобитые, то ли новые, небитые. Тьфу, провались они пропадом, что ни глянь, все рожи одинаковые, плоские, словно об стол битые, а глаза узкие, как осокой прорезанные. Алай только посмеивался, слушая, как разоряется Мартын. Насчет места для новой крепости разведали, что тамошние люди говорят. Я ведь на бывшие княжеские угодья и не позарился бы, кабы не нужда. Есть одно, кивнул головой Черемис охотник. Вот как на духу ответствую, батюшка, что лучше и сыскать не удастся. Ты меня давно знаешь, я с тобой еще первые валы этих стен насыпал. Так вот, я в твоей этой фортификации тоже кумекать стал. Все усмотрел. Ну так что за место, донимал я охотника, не желая больше слушать ненужных подробностей от впечатлительного Мартына. На макете его нет, оно от Гари Рязанской недалече. До реки там рукой подать, много родников. Холм, как есть, отводы все 100 сажень в высоту. Но кругом лес, в низинах болота, да такие дремучие, что дороги не сыскать, да и по тропкам в три погибели гнешься, пока продерешься. Лес нам не помеха, весь на топливо уйдет. Вот и я так решил, батюшка. Те семьи, что Сануза вместе с последним отрядом успели прийти, я определил в кирпичнике и позволил на той земле дома ставить. Не по душе придется тебе то место, так хотя бы глину там выработаем да изведем всю, да и лес проедем. Одно никак не могу решить, капище там Макшанское, прямо на холме, что делать с ним, ума не приложу. А вот это как раз не проблема, тут главное, провести правильную разъяснительную работу с населением. Вот с этого и начнем, коль не лень будет. Сыщи мне, Алай, тех Макшан старейшину, пусть в гости пожалует, и скажи, что, дескать, Коварь, намерен договор держать. Если пожелают перенести свой алтарь на иное место, так тому и быть, а коль запротивится, то сделаем все, как культурные люди, и начнем крепость с храма. Крепкий фундамент, тройные стены и башню прямо над капищем, да такую, чтоб моя дозорная на ее фоне и вовсе прыщом казалась. Чертежами мы позже займемся, а пока станем говорить Макшанам, что в честь их богов возводим храм, такой, как они пожелают. Чтоб потом претензий не было, а кто начнет рожи кислые строить, намекни, дескать, не такие нами биты были. Все понял, понял, ухмыльнулся Элай, явственно представляя себе, как он станет морочить головы макшанским старейшинам. Теперь к разъездам вернемся, обернулся я к Мартыну. Если они окрест ошиваются, то, стало быть, тропки присматривают. А твои дармоеды, засадные отряды да прочие, что же? Да все уж давно на постах, звериными тропами, болотами, смотрит каждый куст, каждое дерево. Пешие-то они далеко не ходят, ну а конные осторожничают, ты же сам не велел басурман трогать. Ох, смотрите мне, черти, чтоб как минимум за 5 дней я знал, что гости к нам пожаловали. В этот раз я за потери и промашки строго наказывать стану. Мы тут это, пробубнил Мартын, почесывая затылок, поле за рекой пропахивали, много чего нашли, золото, серебра, железо разного, бронзы, опять мародерствовали, ну не пропадать же добру, завопил Мартын обиженно и треснул кулаком с досады по столу, недопитая кружка с пивом подскочила и опрокинулась ему на штаны, Чен, сидящий рядом со мной, только захихикал, зажав рот кулаком, на что Мартын даже не особо отреагировал, только из-под тишка показал кулак китайчонку, весьма странно. Тем более, зная вспыльчивый характер этого баламута, я насторожился и тут же понял, что так рассмешило китайца. Зажравшиеся на моей службе, получившие власти полномочия, сотники да мастера стали утаивать некоторые ценности. И прежде возникало такое подозрение, но я решил обойтись без громких разоблачений. Все золото и серебро в переплавку. Мне плевать на то, что это... произведение искусства или дешевая безделушка, все в печь, найду у кого взятые с полей вещи, мало не покажется, самые строгие меры вплоть до выселения. Мартын потупил взгляд, но возражать не стал, знал, задира, что я на расправу скор, могу в одном из подним по всей крепости хворостиной гонять на виду у народа, как с купцом Итильским позапрошлой весной было, заворовался, гад, так таких оплеух схлопотал, что потом полгода прощения вымаливал. Я по первости работорговцев так плетьми поучал, чтоб впредь неповадно было. Разведке дозволял невольничьи караваны разорять, а людей в крепость уводить. Вот тоже была проблема, но после они через рязанские земли, особенно мимо моей крепости, и не хаживали. С новым местом для большой крепости, похоже, определились. Я еще сам съезжу туда, все проверю, но мнению Черемиса я доверял. Охотник, пожалуй, даже больше увольней Мартына да Наума вникал в мои дела, а уж во время осады так больше всех себя проявил. Близнецы меня колою, конечно, ревновали, но терпели. Понимали, сорванцы, что их место в бою, а не в договорах да стратегии. Алай, мало того, что был начальником разведки, но еще и понимал суть поставленных задач, участвовал в разработке многих операций. Так что не учитывать его мнение при выборе места для новой крепости будет большим промахом. Из Киева, как я и ожидал, скорых вестей ждать не приходилось. Могу себе представить, как молодой князь явился к отцовскому двору, где и без него проблем по уши, и стал рассказывать о том, чему сам стал свидетелем. Молодой, неопытный, любой каверзный вопрос он не осмыслит и ляпнет, не подумав, а выйдет так, что я с этими монголами чуть ли не заодно. Ведь, по сути, примерно так и выходит. Пришли враги, расчистили местность от неугодных мне бояр-наместников да князей, а после у моей крепости все, как по мановению волшебной палочки, и сгинули, а я, хитрец, взял себе все княжества, да еще у соседей отгрыз по толике. Нет, Ярослав Всеволодович, если в здравом уме, он мне сесть на княжий стол никогда не даст. Вот сын его, Александр, тот другое дело, тот меня чуть ли не наставником считает. Как бы только киевский князь не натравил на меня соседских князей, хоть у них сейчас своих забот не в проворот, позариться на мои несметные сокровища они скопом сподобятся, а может оно и к лучшему. Князья дружно соберутся меня мочить, там, глядишь, захотят и орде по зубам отвесить, то-то монголы утрутся, а я опять в своей крепости закроюсь, и поди вынь меня оттуда. А еще каверзней будет создать видимость долгой обороны, а самому по рекам, да на быстроходной посудине, да с отрядом бравых стрелков и в сам Киев. Нехорошо, конечно, бросать крепость на поругание врагу, да только без меня она не больше, чем груда камней. Технологии не в цехах, не в тайных подвалах да закрытых мастерских, а в головах. А из моей головы рискни, вынь что, бессмысленно строить планы на то, что, возможно, произойдет. Я могу себе позволить лишь максимально подготовиться к самому неожиданному повороту событий, запастись оружием, припасами, сырьем для производства, а дальше, как фишка ляжет, удастся подмять под себя рязанские земли, так тому и быть, не выйдет фокус, плевать, не впервой сдавать позиции и тихо заниматься своим делом. Сколько еще стран до земель, где я не бывал, что я, как сыч, засел на одном месте и ни шагу в сторону. Рим, Византия, Китай, Персия, Индия. Нет границ, нет виз, не нужен загранпаспорт, а уж денег для путешествия я сыщу сколько душе угодно. Благо все эти годы не баклуши бил и личный капитал сколотил такой, какого даже у прежнего князя в казне не было. Неспроста я стал заботиться о том, чтобы штамповать собственную валюту. Маленькая победа маленького человека, а такой большой резонанс. Напичканные слухами о моем сражении разоренные селяне да бояре, не только рязанские, но и из других городов и княжеств, сходились у крепости, чтобы заручиться моей поддержкой. Уже сейчас они готовы были в моих хранилищах спрятать все, что наживали сами и предки их. То-то мой тесть возрадуется, уж хороший процент он за ответственное хранение в нашем банке с них сдерет. Дочерей своих в жены мне сватали, людей своих готовы были дать, и снаряженных, вооруженных и всех конными. Поверили в то, что колдун не за шкуру свою воюет, а за общее дело. Как говорили старики, кто в своем дому добрый хозяин, тот и на общей земле родить за мир станет. Вот и выходило, что мои хозяйственные навыки, ремесло да умение давали большую пользу, чем сотни увещеваний добранных слов. Показал делом, на что гожусь, так и доверились люди. Хоть записывай этот метод в арсенал политтехнологий. Хотя если бы в наше время депутаты дум шли бы к власти такими путями, может и порядка больше бы в стране было. Даже по самым скромным подсчетам, дай я сейчас всем страждущим согласие на свое покровительство, у меня армия распухнет сразу 1000 до 30, а уж про народонаселение я и вовсе сказать боюсь, там за все 1500 тысяч перевалит. Эдак выходит, что год-два мирной жизни, без всяких иноземных завоевателей, так я сам Золотую Орду воевать стану. А что, почему бы и нет? Места там теплые, опять же, море, точнее большое озеро. Много воды, значит, море и точка. А там такая торговля. И я все это под себя подгребу так, что ни одна купеческая гильдия, случись даже такой появиться, и пискнуть не посмеет. В конечном счете что я теряю, ведь не для себя же я все это делаю. Кстати, насчет купеческой гильдии надо подкинуть мыслишку тестю. А что, банк он уже организовал, страховое общество встает на ноги, набирает обороты клиентуру. Пора и купеческую гильдию создавать. Пусть наводит порядок в торговых делах. 9. Они все-таки не смогли пройти мимо. Ну кто бы сомневался. Я бы, например, тоже не смог. Обе армии, южная и северная, почти синхронно, словно их действия корректировались какими-то неведомыми мне средствами связи, сходились в направлении рязанского пепелища, зажимая меня в клещи. Каждые 5 или 6 часов являлся с новостями очередной гонец и докладывал, где последний раз были замечены вражеские войска. Перли, надо сказать, кочевники очень прытко. По самым минимальным выкладкам выходило, что отмахивали они не меньше 40 километров в день, а это по меркам времени почти бегом. Куда они так торопились, понять было невозможно. Если по мою душу, то почему так спешно? Алай снарядил по моей просьбе еще несколько отрядов, чтобы те не только отслеживали движение авангарда, но еще и выяснили, как сильно отстают от головных частей тылы. Ведь не могли же они возвращаться в сторону своей великой степи с пустыми руками, небось, награбили столько добра, что и переть было не в мочь. Мою крепость, я так полагаю, они оставили на десерт. Что ж, посмотрим, ребята, из какого теста вы сделаны. Приготовления к осаде шли полным ходом. Ровно через неделю, после того как я уже списал было все купеческие караваны со счетов, пришли аж целых 7 кораблей, груженных только сырой нефтью и сырьем для изготовления пороха. По всему выходило, что ордынцы реки вовсе не контролировали. Рашид у себя в Хамлыхе наладил целое производство и заготовку серы, селитры и нефти. А почему бы и не наладить, если это приносит бешеный доход? Часть моих цехов только и успевали клепать новые ракеты с учетом всех изменений, что вносились по результатам недавних боев. Плотники отложили на время сборку остовов кораблей и взялись за постройку новых требушетов, в несколько раз более мощных и надежных. За поломку одного из них еще зимой они у меня неделю сортиры выгребали, так что на этот раз строили с тройным запасом прочности. Я прекрасно понимал, что повторять прежнюю тактику ведения войны с Ордой неразумно. Сидеть в крепости, дожидаясь, когда ее осадят бесчисленные полчища кочевников, самоубийство. Даже при наличии диверсионных отрядов, действующих у них в тылу, мы будем ограничены в маневре. Нас запрут в собственных стенах и возьмут измором, отрезав от внешнего мира. Нам не преодолеть главного преимущества врага, его численности. Почти 30-тысячная группировка неумолимо надвигается с двух сторон. Видимо, уничтожив центральную часть Орды, мы сильно изменили их далеко идущие планы, и теперь вынуждены будем получить за это смертельный удар. Как посмели мы, грязь болотная, противостоять Великой Орде и еще при этом уничтожить одним махом знаменитых и божественных родственников самого Темучина? Но при этом, ребята, вы забываете одну простую вещь. Мы не звали вас сюда, это наша земля, и нам на ней жить, а не влачить жалкое существование с чужой удавкой на шее. Да, погрязли мы в междоусобных разборках, довели собственный народ до нищеты и позора, чем вы не преминули воспользоваться и вторглись в наши пределы, тем самым переполнив чашу терпения и без того доведенного до отчаяния народа. Плевать, что ваша орда сильна и многочисленна, наше дело правое, и мы победим. Надо встречать орду еще на дальних подступах, устраивать мощные засады в тех местах, где нет простора для действий вражеской конницы, максимально выбивать живую силу противника, громить его тылы, бить кочевников на марше, когда они в движении, находя для этого подходящие места по пути их следования. Их поход должен быть под неусыпным надзором нашей разведки. Ее задача – сопровождать продвижение противника, уничтожать предателей-проводников, корректировать перемещение засадных отрядов, которые, в свою очередь, используя рельеф местности, переправы, ночевки, будут внезапно наваливаться на противника, заставляя врага принимать бой в невыгодных для него условиях, наносить максимальный урон и при малейшей угрозе окружения улепетывать в рассыпную, собираясь затем в условленном месте для того, чтобы начать все сызнова. Мы решили выдвинуть основные силы против северной группировки. Даже если южное крыло Орды достигнет Змеигорки, оно застрянет там, завязнув в долгой осаде. Решительный Наум и мудрый Еремей удержат крепость хоть до всемирного потопа, я надеюсь. А пока же, собрав в полевом лагере близ сожженной Рязани всех князей, что решились дать совместный отпор Орде, я выколачивал из них остатки спеси жесткими словами правды, бросая им в лицо. Хотели услышать слова признательности за то, что наконец подняли свои раскормленные задницы и решились дать совместный отпор жестокому врагу. Вы не услышите их. Раньше надо было чесаться, когда я звал вас постоять за Русь, а теперь любуйтесь на Рязанское пепелище. Вашим городам и селам уготована такая же участь. Да будет тебе, говорит, лается, дело говори, огрызнулся кто-то из старейшин. Все ваши ратники переходят в мое непосредственное подчинение, так же, как и вы с воеводами. За неисполнение моих приказов – смерть, за предательство – смерть. Засуньте свою знатность в задницу. Вы будете биться не за свои вотчины и убогие посады, а за Великую Русь. Не ищите смерть на поле брани, пусть она ищет наших врагов. К счастью, выбор у знати невелик. Каждый из них уже успел хлебнуть лиха в одиночку, прячась по лесам, не смотрит нынче на предстоящие сражения с оптимизмом и нескончаемой верой в собственные силы. Кто уцелеет после битвы, потом поймет, о чем я все время, не уставая, твердил, увидят прежние ошибки и убедятся в собственной близорукости. Частые войны, мелкие сражения и стычки делают людей жадными до жизни, торопливыми. Они желают получить все и сразу, насладиться коротким веком, зная, что завтра в битве можно пасть безвестно. Но я не такой, я буду цепляться за любую возможность, использовать даже малый шанс. Мне просто надоело выживать, хочу жить без страха за собственное будущее. Ветер доносил до нас запахи их костров, далекое ржание лошадей, ритмичные удары барабанов. Кругом леса и болота, реки и озера, куда им деваться. На развалинах сгоревшей деревни в одном из немногих открытых мест мы просто вынудим их принять бой. Спрятаться за высокими стенами крепости всегда успеем. Уметь обороняться – хорошее дело, но и нападать – тоже наука. Мы на своей земле, у себя дома, а врагу здесь пусть даже дышится с горечью. Окинув взглядом 2000-й стрелковый отряд, уже поднявший ракетные установки на плечи, я взвел курки единственной в этом мире винтовки. Принесенные мной в этот мир технологии как заразная болезнь, словно вирусы подобны джинну, выпущенному из волшебной лампы. И пока этот страшный джинн в моих руках, в моем подчинении, самое время загадать первое желание. Руны грома. Пролог. С темных, каменистых гор тянуло сыростью и прохладой. В хищно изогнутых ущельях над напитанными влагой изумрудно-зелеными впадинами вяло клубился призрачный саван тумана. Рваные, серые облака нависли над скалистым берегом, орошая бурые камни скупыми каплями дождя. Полночное светило, бороздящее мутный горизонт, отбрасывало длинные тени на крепостные стены и рвы, поросшие сочными, бархатными кляксами мха. Дубовые колья укреплений сверкали, собирая на себя хрустальные бусинки росы. В доме короля Урги было светло и жарко. Пылали очаги и факела. Ставни отдушин под самым потолком были распахнуты настежь. Нагретый воздух, закручивая в причудливые спирали чаты дым, выносил его прочь, в ночную прохладу. Озорная ватага охотников проворно свежевала молодого оленя. Подшучивая друг над другом, пихаясь локтями, они вспоминали недавнюю охоту, не прекращая при этом ловко орудовать ножами. Из глубоких погребов дворовые люди выносили бочонки с медовой брагой. С дальних ферм неспешно, как принято, тянулись гости, неся в королевский дом свежий козий сыр и молодых поросят. Рыбаки споро подтаскивали к очагам корзины с уже разделанной рыбой. Обезумевшие от запахов охотничьи псы шныряли под ногами, скуля и выклянчивая кости или мясные обрезки. Возвращение Ульвахама, родного брата короля с южных берегов Ладога с богатой добычей, сулило дорогие подарки всем придворным и гостям и многие месяцы безбедной жизни всего небольшого королевства. Простой люд ликовал, все были весело возбуждены от предвкушения большого пира и занятных рассказов о дальних восточных землях. Каждая из многочисленных сестер отважного моряка сгорала от нетерпения увидеть, что привез им в подарок брат, известный своей щедростью и многими подвигами во славу короля Урги. Но они не решались помешать их беседе и потому дожидались скромно, сидя за ближайшим столом вместе с удалой командой своего брата. Люди Ульвахама облюбовали это место у трона, под большим светильником, где тут же, у очага, готовили на углях нежное мясо и пекли хлеб. Они охотно подставляли промокшие, просоленные одежды под жар огня, пили из окованных оловом и медью рогов терпкий мед, вели негромкую беседу, то и дело оглядываясь в большой зал, где вертелись, бросая кокетливые взгляды на путешественников, служанки и селянки, приглашенные помощницами на торжество. Они сноровисто уставляли стол деревянными подносами с жареным мясом, рыбой и прочей снедью, увертываясь от грубых щипков и отвешивая дежурные оплеухи настырным охальникам. То и дело раздавались звонкие шлепки и взрывы хохота, когда очередной грубиян наигранно валился под стол от ловкой затрещины. Ульвахам, прозванный за буйный нрав задирой, никогда не претендовавший на власть и предпочитавший ей дальние походы с преданной командой таких же сорвиголов, как сам, сидел у трона старшего брата, неторопливо рассказывая ему о том, как достигли они южных берегов Ладога, как повстречали молодого конунга, прозванного в своей земле мудрым воином, с которым заключили несколько выгодных сделок, удивляясь при этом его щедрой уступчивости, которую было приняли за проявление страха перед боевой дружиной Ульвахама, но, присмотревшись, убедились, что воинское дело у молодого князя поставлено отлично. При всей доброжелательности этих людей проявлялась их четкая дисциплина и неусыпное внимание к гостям в любое время. Также, отметил Ульвахам, они прекрасно вооружены и одеты в прочные доспехи. Так что, случись какая заваруха, получили бы достойный отпор. Ты поступил мудро, не затеяв драки, одобрил действия брата Урги. Кидаться на плохо изученного противника безрассудно. Всему свое время. Слава нашим богам. Год был удачный. Скот наш множится, рыба в море не переводится, охотники без добычи не возвращаются. Род наш крепнет, и, придет время, расширится его владение. Вот тогда и пригодятся все те сведения о соседних землях, что мы добываем в походах. Урги помолчал немного и дал знак Ульвахаму продолжить рассказ. Дальше мы шли на восток, до чухонских земель, ища проход в русло рек. Присматривали место для надежного лагеря. Лед у берега еще держался крепкий, но мы смогли найти проталину и провести корабль в пресную воду. К слову сказать, Урге, брат мой, к тому времени у нас уже было вдоволь добычи, и подняться по течению мы хотели лишь для того, чтоб переждать месяц, поохотиться на куниц и лис, пока не сменится ветер и не станет попутным к дому, но тут нас повстречал Олаф. Ты знаешь его, шаман рода Лейфа, лопарь целый год провел на Чухонском берегу, ожидая нашего прибытия. В те земли он пришел из Царьграда, где мы его оставили 2 года назад, пройдя через весь Гордарик с юга на восток, а потом на север. Он чуть ли не каждый день рассказывал нам удивительные истории о том, что видел в далеких речных краях, где мы еще не бывали, о бесчисленном черном войске, о чудовищах, о славных витязях. Тот самый Олаф, что даровал моему сыну амулет, чтобы сберег его от змей. Олаф лесовик, уточнил Урге, принимая из рук сестры рог с медовой брагой. Именно тот, что был гостем на твоей коронации 5 лет назад, согласился Ульвахом, приглаживая аккуратно подрезанную бороду. Задорно подмигнув сестренке, он поспешил закончить беседу с братом. «Да и сам старый бес тебе все расскажет. Эй, Олаф!» — выкрикнул брат короля, обращаясь к веселящейся компании у одного из многочисленных очагов. «Король желает слышать твою историю о хождении через Гордарик». Ульвахом плюхнулся на лавку меж восторженно взвизгнувших сестренок и налег на угощение. Все сидящие за столом оживились, и пиршество продолжилось с новой силой. Накинув на плечи шерстяную накидку, затянув широкий кожаный ремень, дожевывая на ходу, Олаф, высокий, крепкий старик, неторопливо подошел к трону. Встав напротив короля и отвесив положенный поклон, он выпрямился, расправил могучей пятерней усы, бороду, смахивая жир и вытирая руку о грубо выделанные кожаные штаны, слегка откашлялся, прочищая горло. Затем, выпятив вперед квадратную челюсть, шаман чуть оттопырил губы и напряг лицо, видимо изображая почтение. Ульвахом сказал мне, что ты собственными глазами видел черное войско, о котором так любят толдычить эти прусские проповедники, побирающиеся в наших землях как нищие бродяги, проговорил рассеянно Урге, с наслаждением вытягивая ноги в сторону очага. Шмыгнув носом, Олаф чуть опустил голову, но продолжал смотреть на короля из-под лобья, взгляд его словно затуманился. Наконец он заговорил, да так, словно проповедь читал, и не только черное войско, мой король. Был я в землях Миря, как сами они себя называют, язык их прост и понятен для нас, и уклад сродни тому, что ведем мы сами. Они приняли меня как родственника в гостеприимных домах своих селищ и крепостей, и услышал я от них рассказ о Квильдульвикаваре. Все земли в тех краях меж двух больших рек знают Квильдульвакаваря. Клянусь Одином, я узнал, что есть он, никто иной, как прямой наследник асов, перенявший по роду их силу и мудрость. Это очень достойный воин и славный правитель. Мы все ведем свой род от великих предков, продолжил Олаф, окинув взглядом тех, кто стоял у трона. Но тот Квильдульвкаварь, о котором говорю, истинный потомок, как смог я узнать, сказали мне люди Миря, что в правой руке он держит молнию, а в левой — гром. В бою с ним не могут справиться и 2 дюжины умелых витязей, а как наступает ночь, оборачивается он волком. Квильдульф не боится туманов, повелевает огнем и ветром. В чертоге своем кует сокровища и оружие, да такие, что и в жертву богам преподнести, достойно короля. И служат ему лесные демоны, выдыхающие туман, и птицы, и звери. Крепость его охраняют 2 огромные змеи, выкованные из чистого золота. Вот и взалкали воеводы черного войска его сокровищ. Когда настал день битвы, Квильдульф просил всех королей в соседних землях встать одной дружиной, но короли возгордились и отказали потомку асов, которого считают чужаком в своей земле. В тот год, когда я пришел в его чертог, о котором могу рассказать еще много удивительного, время битвы уже миновало, осталась лишь слава храбреца. Он принял меня как доброго гостя, угощал теми яствами, что ел сам, наливал чудесное огненное вино со своего стола. Видел я дивные вещи, в его доме их множество. Видел дорогу, вымощенную костьми поверженных врагов к его кузнице, и показал он мне плененных воинов Черного войска. А еще открыл мне сокровища, явил волшебство, а в его крепости в торжественном зале на вершием железного трона я узрел ключ от врат Вальгаллы. «Ты врешь, бродяга!» — выкрикнул Урге, багровея от гнева, подаваясь вперед. «Ключ от врат Вальгаллы мой, и хранится он в моей сокровищнице!» Вставая в полный рост, король оттолкнул было метнувшегося к нему Ульвахама, порываясь ухватить Алова за бороду, но брат не отступил и не дал Урге потянуться за мечом. Мягко, но настойчиво, обняв за плечи, он усадил короля на трон и, заметив настороженные взгляды замерших в изумлении придворных, умерил пыл, улыбнулся примирительно. «Да слушай его, брат король, Алов, хоть и бродягой тот еще пропойца, но врать не умеет». Урге, сверкнув сердито глазами, кивнул. «Я спрашивал Квильдульвакова о том, кто его отец и мать, на что тот только усмехнулся, но не дал мне ответа», — продолжил Алов без тени испуга или смущения, словно и не заметив королевского гнева. «Он также не знает и никогда не слышал о братьях Лейфе и Энунде, которые предали род и стали поборниками веры в единого Бога, с именем его на устах умирая в сухих землях. Я было думал, что ошибся, но когда осмелился спросить его имя, он ответил: Аритор. Я бы тоже не поверил в эту историю, если бы Элов был первый, кто рассказал ее. Ни ты, мой брат Урге, ни я не являемся прямыми потомками Бьерна. Твой ключ и символ королевской власти достался тебе от его дочери Хильды», — напомнил брату Ульвахам, стараясь проявить выдержку и спокойствие в этот напряженный момент. Услышав это напоминание, Урге опустил взгляд и заворочился на троне, словно боясь его потерять, принимая тем не менее непринужденную и расслабленную позу, которая далась ему с явным усилием. «Твоя правда, брат. Я, как и ты», — подчеркнул Урге несколько мстительно, — «не могу гордиться высоким происхождением, но мой союз с Хильдой был законным, все это знают. Она последняя в роду Бьерна, а о ее братьях доподлинно известно, что они все погибли». Урге, достойный правитель, вмешалась в разговор сама королева Хильда, незаметно появившись из своих покоев. «Я ни дня не жалею, что вверила в его заботливые и умелые руки королевство отца. Я лишь приумножила наши силы и земли, наши богатства, объединив их воедино. Никто не смеет обвинить меня в поспешности выбора и в том, что мой супруг не достоин этого трона». «Мое почтение, королева», — ответил Алов, — «я высокого мнения о вас и вашем муже. Чту ваших предков. Я ваш верный слуга и говорю о том, что видят мои глаза. В моих словах нет предательства или лжи. Мой дом здесь, стоит на королевской земле, госпожа, и я прославляю духов-хранителей моего повелителя. Но не может ли быть так, что тот Квильдульф и есть ваш брат?» «Ключ от врат был только один», — задумчиво размышляла вслух Хильда, наморщив лоб. «Отец очень много говорил о славе предков, что возвысили нас от первых колен Бьерна. Быть может, Квильдульф, о котором ты нам только что рассказал, потомок другого аса, Тюра или Лаки. Я спрашивал разрешения коснуться ключа, и тот, кто назвался Аритором, позволил мне это. Я держал его в руках, даже смог разглядеть древние руны, начертанные на кромке печати. Нет сомнений в том, что это подлинный ключ. Мало того», — предвосхитил Алов наметившуюся было реплику короля, — «я узнал, что молодой конунг, которого мы знаем под именем Мудрый Воин с греческим именем, означающим победитель, ученик Квильдульва, и почитает его наравне со своим отцом». Король Урге прищурил взгляд, несколько секунд смотрел на удивленное и задумчивое лицо Хильды, поднявшись в полный рост, громко произнес: «Если все так, как ты говоришь, Алов Лесовик, и если тот, кто назвался Аритором, действительно потомок Бьерна и брат моей жены Хильды, то я должен встретиться с ним и убедиться в этом лично. И коль откроется правда, то потомок великого рода, владеющий еще одним ключом от врат Вальгаллы, получит свой трон. Клянусь богами, я стану его слугой, если тот пожелает. Вот мое слово». «Красиво сказано, Урге, но что будут стоить слова, когда потомок асов явится в твой дом?» Вся королевская свита и сам король обернулись к темной стороне зала, откуда неспешно вышла на свет Агиль. Кто-то из придворных тихо выругался, иные затаили дыхание, напряглись. Пара рослых стражников у дверей сдержанно отвернулись, сплевывая через плечо. Сам же король скривил недовольную гримасу и отвернулся от появившейся, словно ниоткуда, ведьмы в бессильном гневе. Шустрая, проворная и весьма властная старуха, довольная произведенным эффектом, забубнила гнусавым голосом. Род Бьерна не единственный, кто владел ключами от врат. Этот поход, если отправишься в него сам, не принесет тебе славы, мой король. Но если проявишь терпение и станешь ждать, то явишь миру истинное достоинство. Ночью руны мне поведали, что дому твоему следует готовиться к встрече гостей, и уже утром прибыл брат Ульвахам. Но теперь руны говорят, что сильным не время собираться в дорогу, времена неспокойные и настала очередь мудрых. Твоя очередь. Простодушно удивилась Хильда, пристально разглядывая походный наряд тетушки. Кому, как не тебе, назидательно прошипела Гиль, известно, что воин, убивший оборотня Квильдульва, рискует перенять его проклятие. Твой Юрги слишком молод и горяч, чтобы проявить должное терпение. Позволишь ему пойти в этот поход, зная об этом, и потом кто кроме меня еще сможет прочесть руны на печати ключа? Гардарик, земля тихая, я бывала там не раз, и руны давно предсказали мне эту дорогу. Тем более я лучше тебя, Хильда, помню своих собственных племянников, и если тот, кто назвался Аритором, один из них, я его узнаю наверняка. Собираясь в поход, мой муж не спрашивает у меня дозволения, дорогая тетя, сказала, как отрезала Хильда. Он сам король, и ты слышала его слова. Вернуть трон истинному потомку Бьерна по мужской линии было бы великой честью, и Урги готов оказать эту честь. Но пока король он, ведь так, Урги. Эгиль распахнула шерстяную накидку, демонстрируя всем собравшимся крепкую кольчугу под ней и широкий кинжал, закрепленный в ножнах на поясе. Я знаю, что скверно характером и что ты сам и все твое окружение не очень-то будут переживать, если я сгину в Гардарике, так что невелика потеря, мой король. Оставайся в своих землях, на своем троне, а я отправлюсь по пути Элова и привезу тебе доказательства или сгину бесследно на радость тебе и твоим заклятым друзьям. Как бы я к тебе ни относился, пробурчал Урги, видимо, приняв окончательное решение, ты все же тетушка моей жены, и я не могу позволить тебе отправиться в путь одной. Ульвахам с готовностью шагнул вперед, и вся его команда дружно встала из-за столов. Урги одобрительно похлопал брата по плечу. Не беспокойся, король, ухмыльнулась ведьма, чуть прикрыв глаза, я сама найду себе попутчиков. Глава первая. Боль и ярость колючим малым маревом заволокли взгляд. Все тело сотрясалось от болезненных ран и бушующего в крови адреналина. Я давно догадывался, что Михаил замышляет недоброе, но чтобы так скоро решиться на покушение, да к тому же такое топорное и открытое, это стало для меня неприятным сюрпризом. Глупо было ожидать от несдержанного и истеричного человека какой-то изощренной уловки. Отравление замысловатым ядом или коварного, хитрого, продуманного удара. Подосланных наемных убийц, виртуозно владеющих своим ремеслом, или просто гадюк, брошенных в спальню. Князь Михаил поставлен в Москву киевскими боярами за сомнительные заслуги. Точнее сказать, не боярами, а небольшой горсткой родовитых заговорщиков, замысливших подвинуть чужими руками с престола Ярослава во Владимире, дабы вернуть Киеву его былое значение и угодного им князя. Послушная марионетка Михаил, не осознающая своей постыдной роли, был просто слепым орудием в этой игре. Слабовольный, жадный, истеричный потомок обнищавшего рода, способен на любую мерзость ради собственной выгоды. В какой-то момент мне казалось, что сумею приручить выскочку. Куда там? Он брал деньги, что я жертвовал на строительство города, выслуживался, всячески угождал в те редкие моменты, когда я бывал у него в доме, но все равно предал. Да, дал я маху, десантник хренов. Одна стрела пробила плечо, вошла чуть выше лопатки со спины и вылезла острием над ключицей. Еще немного, и зацепила бы сонную артерию. Князь стрелял первым, и это именно его стрела лишила меня иллюзий по поводу заявленных намерений. Дальше последовал нестройный залп его дружинников. Вторая стрела вгрызлась между нижних ребер с левой стороны. Третья увязла в спине, самую малость, немного в сторону, и она смогла бы повредить позвоночник, зацепить сердце, и тогда прощай, белый свет. Но, видимо, изначально направленная в голову, стрела зацепилась за ветку, потеряла начальную убойную силу и сменила траекторию. Остальные долетевшие четыре стрелы достались моей несчастной лошади, которой после этого удалось пронестись бешеным галопом всего полверсты, сквозь густые заросли к пологой низине, где она меня и сбросила, упав замертво. Более 10 лет прошло с той поры, как я отбил от рязанских земель ордынцев во главе с Субедеем, фактически от своих земель, заключил десятки взаимовыгодных сделок с ханами и, казалось, навсегда отвадил Орду от Руси. Недолгие годы относительно мирной жизни пронеслись незаметно, и как же сильно все изменилось в последние несколько месяцев. Соседние князья, будто с цепи сорвались, пытаются играть в свою собственную игру. Надо думать, не по собственной инициативе, кто-то должен стоять за всем этим, кто последовательно наускивает благородных свернуть мне шею. Это не Орда. Я пока доверяю заверениям их послов и данным разведки. Буквально на прошлой неделе вел переговоры с кочевниками, которые собрались пройти через мои земли. Это кто-то, затаивший злобу на Ярослава. Они жаждут выкинуть его из Киева, потерявшего былое величие, где после налета варягов и пожара, еще долго будет провинция. Уничтожив меня как сильного союзника, удобно будет урвать хоть клок земли поближе к Владимиру, городу, временно ставшему стольным, а это значит моей земли. Коль скоро все товарные потоки с богатого востока сходятся на нем, то глупо будет не оттяпать столь лакомый кусок, да и я тоже хорош. Почил на лаврах, расслабился, уверился в том, что всецело контролирую большую часть дарованных мне Ярославом земель. Выходит, что не я один, моя разведка западного направления тоже расслабилась. Тимоха, возглавивший после смерти Еремея его тайную канцелярию, по неопытности, видимо, проморгал опасность. В Змейгорку князь Михаил сунуться наверняка попробует, но на тот случай, если он попытается установить там собственную власть, у моих стрелков и наместника есть совершенно четкие инструкции. Потерять крепость я не боялся, лежа по горло в болотной жиже на боку, чтоб не видно было торчащих из меня стрел, с огромным лоскутом мокрого мха на голове и плечах, я старался не делать лишних движений. Добить меня сейчас, подраненного и ослабленного, не составит труда любому чумазому увольню из княжьей свиты или этому уроду князю. Я даже сопротивляться как следует не смогу, все тело будто в колодках, одеревеневшие, парализованные, любое движение приходится обдумывать, совершать с невероятными усилиями, преодолевая чудовищную боль. Убить меня захотели, избавиться от коваря, князя-колдуна. Ой, и разгневали же вы меня, люди добрые. Ох, и отольются же вам, убогим, такие забавы горькими слезами. Злые чумы косить стану, изведу под корень и самих, и рода ваши поганые, как сорную траву. Только бы выбраться сейчас, не наделав глупостей. Хватит уже, наверное, как младенцу, пускать слюнявые пузыри, надо заняться наконец делом. Дворовые Михаила рыщут в опасной близости, увлечены поиском, воспринимая все как продолжение охоты. Голосят на весь лес, потеряв след, истоптали болото по краю, чуют, паразиты, что я где-то рядом. Мне удалось оторваться от них на какую-то сотню метров, залечь подальше в трясине, затаиться. Как только скроются из виду, двину дальше. В густой чаще укрыться нетрудно, тем более что собак псари да загонщики на этот раз не повели. Что с них проку в непролазных болотах? Двое шумных, неосторожных ратников прошлепали мимо меня метрах в трех, тыкая в трясину сломанными наспех жердями. Энергичные, горластые, они даже если б наступили мне на голову, то один черт не заметили, приняли бы за кочку. Пусть рыщут, все пустое. Хотя, пока не найдут доказательства моей смерти, так и будут считать подранком. Князь не уймется, он в паническом страхе от содеянного, нагонит тьму народа и перероет все болота, только бы найти мой труп. С этим надо будет что-нибудь придумать, но позже, сейчас бы схорониться, затаиться да уползти в глубокую нору. Сбросив меня в воду, охромевший, раненый конь распорол себе брюхо о корягу, торчащую у тропки. Чуть позже на запах свежей крови пожалуют санитары леса. Куда же без них в наших краях? Это серое братье не раз выручало меня в тяжелых ситуациях. Даст бог, может, подсобят и теперь. Небось не тронут. У меня в пузырьке тряпица с запахом припрятана. Презент от отшельника-оборотня и его питомцев с болотного острова. А в этих местах, как только заполз в чащобу, я сразу обратил внимание на метки у стволов деревьев, на клочья шерсти, отчетливые волчьи следы на сырой земле у кромки болота. Не самое удобное место для логова, но, видимо, здешние охотники с волками не церемонятся, коль загнали так далеко от селищ серых разбойников. Не знаю, насколько велика стая, но если люди князя разбрелись по лесу, медлить с нападением волки не станут. Хоть одного ловчего, а все же покусают или вовсе загрызут. Мне же остается лишь путать след. Как только утихнут голоса справа или удалятся в сторону, проскользну ползком во враг, а там вдоль по ручью к реке. Отсюда, конечно, далековато, километров 5 по бурелому, сквозь кустарник. Без заметных опытному глазу следов обойтись будет непросто. Любой охотник, коль на след нападет, в раз сыщет. Первым делом обработать раны. Если оставлять пятна крови, то очень скоро угожу в лапы ищеек. Тогда точно добьют. Во враге этом и затаюсь. Поросшую высокой травой и терном тенистую старицу люди Михаила уже осмотрели, теперь пойдут дальше. Самым верным решением будет оставаться у них в тылу, идти по их следам. Волоча на себе обрывки мха, налипшие комья грязи, трясины и ряски, я смог проползти на боку, извиваясь в болотной жиже, примерно 200 метров, пока не нашел довольно сухое укромное место в самом начале оврага, над которым нависли сухие, покосившиеся березы. Надо избавиться от стрел. Это необходимо для того, чтобы осмотреть раны и наложить повязки. Надавив на переднюю часть стрелы, застрявшую в плече, подбородком, я смог дотянуться до кончика с оперением левой рукой и сломать ее. Стрела с треском раскололась на тонкие и острые щепки, они впились в края раны, вызывая чудовищную боль. В глазах потемнело, но я сдержался от того, чтобы не выругаться и не заорать. Мокрая рубашка еще больше окрасилась бурыми пятнами, тонкая струйка крови засочилась с локтя в черное болотное месиво. Не просто будет остановить кровотечение, накладывая самому себе давящую повязку, но придется это сделать. Вокруг вился целый рой комаров. Огромные слепни кружили, как вражеские истребители, почуяв добычу. Но сейчас не до них. Покусают, попьют крови, но от этого еще никто не умирал. А вот оставленные без внимания дырки от стрел, это тебе не комариные укусы. Сам идиот, расслабился, распустил кольца, как гадюка на солнышке, вот меня и подловили. Михаил, судя по всему, уже не первый месяц строил планы на то, как меня извести. В конечном счете ничего умней, кроме как просто пристрелить, не выдумал. Земли мои захотели, заговорщики, а они, земли, к слову сказать, у меня законные. После того, как весь двород пал в неравном бою с Ордой, я наследовал княжий стол по повелению Ярослава, да и не позволил бы никому из рязанской знати претендовать на эти угодья, и впредь не позволю. Тамошние бояре до сих пор у меня в кулаке, так что не пискнут. Я за землю ту кровь проливал, причем по большей части кровь врагов, а не свою. Теперь, вот валяюсь весь в дырках и стекаю. Свежие ранения хоть и болезненные, но, как оказалось, не очень серьезные. Жизненно важные органы не задеты, лишь бы только заражение крови не схлопотать. Интересно знать, какую байку Михаил выдумает, когда встретится с моими людьми в московском детинце. Неудачный выстрел на охоте, и так 3 раза подряд. Или спишет все на волков да медведей, а может, никак не объяснит и сразу начнет диктовать условия, высылая моих стрелков во свояси. Мои люди без приказа воду мутить не станут. Даже представить не могу, что на уме у этого смутьяна. Неужели наивно полагает, что Змейгорка вот так просто откроет ворота и пустит чужака со своим уставом? Проблема в том, что прихлопнуть меня Михаил сподобился на своей земле, между Московом и Коломной. Эти места мне не очень знакомы, а мои люди здесь на птичьих правах. Куда двигаться самому? Вот вопрос. Знаю лишь основные направления, но этого может быть недостаточно. Выбраться незаметно и тихо – непростая задачка, в которой нужно поспешить с ответом, иначе решение задачи станет просто неактуальным. В подтверждение этой мысли донеслись отдаленные выкрики рыщущих окрест преследователей. Вторую стрелу, что слева, ломать не стал, просто протянул насквозь между ребер, закусив зубами кожаный ремень перевязи. Весьма неприятное занятие, скажу я. Пока отлеживался от ищеек в болоте, мышцы и кожа вокруг застрявшей стрелы успели заметно припухнуть и затвердеть. Малость отдышавшись от боли, не теряя времени, попробовал завести левую руку за спину, чтобы нащупать третью стрелу. С первого раза дотянуться до нее не получилось. Острая боль в боку заставила вновь скрючиться, сжаться. Наконечник впился неглубоко. Стрела застряла в мышцах спины, словно гарпун. Судя по ощущениям, ничего страшного. Даже крови на ощупь казалось немного. Наконец, со второй попытки мне удалось резко вырвать из себя ершистый наконечник, задыхаясь от боли. Пришлось завести за спину обе руки. Только таким образом я смог дотянуться до кровоточащей раны. Отложив стрелы в сторону, я сбросил перевязь, вынул нож и распорол рубаху вдоль груди, снял и прополоскал в болотной воде. Делать все приходилось скрытно, тихо, копошась на коленях, прижимая голову, непрерывно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. В подсумке, закрепленном на поясе, лежал маленький флакончик березовой настойки для обработки ран, еще обезболивающие, серо-желтый порошок, судя по всему, изготовленный на основе опиума. Это снадобье мне поставлял старинный друг и верный деловой партнер Рашид Итильский, который, уйдя на покой от купеческих дел, стал наместником в Змейгорке, избавляя меня от многих хлопот по хозяйству. Используемая мной когда-то настойка мухомора значительно проигрывала в сравнении с этим чудесным порошком, который, надо сказать, не раз помогал моим стрелкам в тяжелых ситуациях. Увы, полный рецепт этой отравы мне был неизвестен, хоть я и догадывался, что служит основой лекарства кроме опиума. Распоров мокрую рубаху на длинные лоскуты, я еще раз внимательно огляделся по сторонам, прислушался, снарядил и взвел арбалет, прислонив его к корням дерева стрелой вверх. Случись что, из этого положения его будет проще схватить. Погоня пока сбилась со следа, уверенно удалялась к реке. Они почти час топтались возле убитой лошади, даже прочесали берег болота, но тщетно. Сняли седло и дорожную сумку. Она бы мне сейчас здорово пригодилась, но придется обойтись. Мой меч и короткое копье прихватил один из людей князя, отправляясь на дальнейшие поиски. Не хотелось бы в пылу погони нарваться на собственное оружие. Но сейчас больше беспокоили не доморощенные киллеры, а дикие звери. Запах крови в жарком и влажном воздухе расползается, как дым от костра. Даже меня подташнивало от этой вони. Наглотался я горячий, брызжущий в лицо крови в памятной резне с ордынцами. С тех пор аллергия. Длинные полосы, изрезанные на ленты рубахи, я еще раз промыл и отжал в бурой от обилия торфа воде. Более чистые обрывки сложил в несколько слоев и пропитал антисептической настойкой из флакончика. Пришлось экономить. Запас полевой аптечки на такое количество ран был явно не рассчитан. Хорошо хоть обезболивающего порошка вдоволь. Заглушить боль, притупить чувства и протопать несколько километров к спасительной проточной воде – вот короткий план на сегодняшний вечер. Оценивая собственное состояние, скорее проползти на четвереньках, чем бодро прошагать. Надеюсь, этот урод, князь Михаил, не настолько изощренный, достаточно самоуверен, чтобы не сподобиться отравить наконечники стрел. Иначе все мои бравые потуги лишь пустая суета. Хотя это маловероятно, тем более что стрелял не только он. Не может же быть так, что у всех стрелы были отравлены. Хотя достаточно и одной, чтобы дать дуба в этом гнилом болоте. Места чужие, незнакомые. Продуманного маршрута пока нет. Помню, что выше по реке видел довольно большое поселение, даже укрепленное. Мы проезжали возле него на рассвете. Стоящую на холме деревянную крепость не заметить было трудно. Стоило мне спросить, что за поселение, да как-то не удосужился. Хотя какая к черту разница, двигаться вверх по течению мне сейчас не резон. А вообще, я рано паникую, могло быть гораздо хуже, так что еще легко отделался. Пока все удачно складывается, а значит, шансы на спасение велики. Угрем и завьюсь, а выскользну. Разгневал меня Михаил, ой как разгневал. Мало того, что я Рязанскую землю себе взял, я к тому же и Москов возьму в отместку, и все, что еще пожелаю. Во как раздухарился, а Ника воин. Раньше надо было упредить, ведь знал, с кем дело имеешь. Так и надо дураку, может, теперь поумнеешь, если выживешь. Чувствуя, что мышцы лица сводит судорогой от стиснутых до скрипа зубов, я попытался немного расслабиться. Обезболивающее уже действовало, но медленно. Острая, пронизывающая насквозь боль отступала постепенно, какими-то волнами. Антисептик перестал щипать и пронизывать раны, словно раскаленными спицами. Повязки, намотанные криво и в торопях, все же остановили большую часть кровотечения, так что можно выдвигаться, пока совсем не потерял силы. Сознание мутное, но я четко понимал, что торчать в лесу незачем. Искать меня не перестанут, и сейчас главная задача – сбить со следа и максимально расширить для противника район поиска. Пойду напрямик, через болото и валежник, так проще. Княжьи люди достаточно ленивые, из сидел лишний раз не выпрыгнут, чтоб искать подраненного колдуна под дубравом да в сучковатом ельнике. Да и вечер скоро, что проку шарить в сумерках. Михаил все байки да россказни обо мне ни во что не ставит, а зря. Тот факт, что всяк, от смерда до боярина, князем-колдуном величает, ему пустой звук. Гордец. Я уж и привык, что мне колдовство мое доказывать и не нужно вовсе. Людская молва такого приписывала, что стоило только самому появиться, как все тут же в страхе замирали, отводя взор и прячась друг за друга. А этот, видать, не пугливый попался, или глупый, а вернее, и то и другое. Правильно же говорят, что только дурак ничего не боится. Отстегнув от пояса маск-халат, скатанный в тугой валик подкладкой наружу, я расстелил его на склоне оврага и стал подвязывать к нему клочья травы, ветки и обрывки сухого мха. Заученная, привычная процедура, совсем не лишняя предосторожность. Сколько раз был испытан этот камуфляж, и не счесть. Родная армейская кикимора, воссозданная и дополненная мной, была в этих краях чуть ли не повседневной накидкой в разведке или на охоте. Враг, бывало, чуть ли не привал на тебе устраивает, а все одно не видит. Вот и мне, подранку, сейчас будет не лишним слиться с местностью. Уж слишком уязвим, чтобы вступать в открытое противостояние. Одного, двух смогу пристрелить, если близко подберутся, но такая возня выдаст мое местоположение, так что будет разумно обойтись без стычек, как бы зол я сейчас ни был. А бежать в резвом темпе мне нынче противопоказано. Арбалет разобрать, сложить, а если дело дойдет до схватки, то пользоваться ножом или голыми руками. Кровь остановил, но зашить раны все равно придется. Так что максимальный срок – сутки, потом может оказаться поздно. Я насыпал в ладонь еще немного горького обезболивающего порошка, смешал с настойкой и проглотил, запив болотной водой. От хинного привкуса во рту стало еще больше подташнивать, но я смог сдержать рвотные порывы и поспешил выдвинуться, делая глубокие вдохи. Маск-халат надежно укрыл от надоедливых комаров и слепней, от вездесущей зудящей мошкары, приводящей в бешенство даже здорового. Двигаться пришлось осторожно, следить за тем, куда наступаю, чтоб ни одна ветка под ногами не хрустнула, ни один куст не шелохнулся. Разряженный и разобранный арбалет пришлось нести на спине, в случае опасности вытащить его из складок накидки и собрать будет непросто и долго. Если только изловчиться и использовать в качестве оружия тяжелый, окованный бронзовыми накладками приклад, где ползком, где на четвереньках подныривая под низкие ветки и поваленные деревья, я продвигался вниз по оврагу. С каждой сотни метров прокладывать путь становилось все трудней, дыхание сбивалось, голова кружилась. Притупленная снадобьем боль растекалась по телу кислотной волной, но я терпел, старался не обращать внимания. Долго быть в напряжении не удавалось, принятое лекарство мутило сознание, я терял бдительность, отвлекался. Затаиваясь у поросших мхом деревьев и пней, давал себе короткие передышки и по возможности внимательно вслушивался в звуки леса. Что проку от глаз в этой чаще? Всюду только густая зелень да черные от влаги стволы деревьев. Обоняние и слух – вот на что сейчас вся надежда. Я старался собраться с мыслями, сконцентрировался. Голосов преследователей, храпа коней и стука копыт слышно не было. Стало быть, разминулись. Теряю счет времени. В какие-то мгновения кажется, что уже вечность ползу в этом бесконечном овраге. Сквозь гущу елового лапника не видно солнца, влажный зной, как кисель, поднимается молочной дымкой над тенистой лощиной. Ощущалось приближение сумерек. Летом темнеет поздно, придется дождаться ночи, чтобы использовать реку. Продвигаться пешком по тропкам с такой-то черепашьей скоростью, оставляя заметные следы, будет неразумно. А так, использую течение реки, сэкономлю силы и оторвусь от погони на приличное расстояние. Глупо думать, что люди князя не предусмотрят такой попытки, но их слишком мало, всего 2-3 десятка, а каждая сотня пройденных мною метров значительно расширяет зону их поиска. Остается надеяться, что на ночь они погоню приостановят. А как бы искал я сам, случись подобный конфуз с подраненным беглецом, стал бы на месте преследователей испытывать попытки навестить все обитаемые селища вниз по течению реки, это самый предсказуемый и легкий путь. Оставил бы там дозорных, не тратя силы на пустое прочесывание леса. Любой раненый человек, а князь меня считает обычным человеком, будет искать спасения у людей, у селян или лодочников, бурлаков или бредников, да хоть даже на купеческих пристанях, которых вдоль по реке не один десяток. Я действительно обычный человек и просто вынужден поступить именно таким образом. Я не могу, как дикий зверь, отлежаться в лесу, в уютной берлоге и залезать раны, для этого нет ни сил, ни средств. Дырявая в трех местах шкура с парой сквозных ранений, это не шутка. Уже через день раны могут превратиться в гниющие язвы, и тогда, пиши пропало, придется ампутировать все ниже головы, и двигаться вопреки логике вверх по реке тоже нет смысла. Спасения я там не найду, и путь будет во много раз трудней, если вообще возможен. Недооценил я загонщиков князя, тоже не лыком шитые. Матерые, ушлые охотники, они вели себя тихо, осторожно, как и я, внимательно вслушивались в звуки леса, читали следы. Я было думал, что оторвался уже далеко, набрал неплохой темп, не обращая внимания на одеревеневшие конечности и некоторую исступленность. Первое, что почуял, да и то случайно, так это дым костра и запах лошадей. Тут же залег в густой траве и попытался на слух определить то место, где засели преследователи. Лошади, они не хуже собак, чужака в раз учуют и встревожатся, выдав меня. Ветра нет, воздух неподвижен, так что пока не пойму, где притаились мои загонщики, двигаться дальше опасно. Слева щелкнула ветка, зашипела в разгорающемся костерке на крохотной поляне, края которой из оврага можно было определить по верхушкам деревьев. Преследователи прямо надо мной. Подняться на 1,5 метра вверх по откосу и разглядеть очень хочется, но инстинкт подсказывает, что делать этого не надо. Слишком рискованно. Не был бы я ранен, другое дело. Подкрался бы за спину к любому с ножом в руках, но сейчас в моем нынешнем положении не стоит обозначать свое присутствие вовсе. Жилистый да постный, и шкура облезлая, прохрипел в опасной близости незнакомый низкий голос. Вот прознает десятник Фома, что ты вместо колдуна проклятущего за зайцем гонялся, будет тебе трепка, ответил ему кто-то более молодой. Тулуп тебе на голову намотают да каблуками или ножнами так огуляют. Прикуси язык, место знай. Прежде чем колдуна проклятущим поносить, ведай больше. То, что князю тот коварь поперек горла встал, то нас с тобой не касается. Рыскать его по болотам, сущая пропасть. Он уж давно у себя в светлице мед и пьет. Епископ 3 дня над теми стрелами молился, святой водой окроплял. Что проку-то, возразил все тот же угрюмый бас. Алексий Рязанский и дом коваря крестным ходом обошел, и всю крепость святой водой из ушата окатил, и детей его крестил. Кабы не добро мое да двор, снялся бы я и сам к коварю в крепость пошел. Не стану я его по раменью здешнему рыскать, не лют он мне, и тебе, дурню, наука. Вон хоть жилистого да тощего зайца есть до полночи стану, а не пойду след смотреть. Да и нет того следа, это уж ты мне поверь. Судя по голосам, на краю оврага было только 2 охотников. Один молодой, рьяный, второй в годах и, видать, умудренный. По разговору стало понятно, что ни тот, ни другой особого рвения в моих поисках не проявляют. Но это вовсе не значит, что я должен тут же объявиться и выдать себя. Став еще более осмотрительным, я почти неслышно перекатился в сторону и медленно пополз прочь, стараясь контролировать каждое движение.